Новость была до того сногсшибательной, чуть с каблуков не сбила главу района. Раскрасневшийся, потный, всклокоченный Семен Азартович в первую минуту вообще не врубился. Это всерьез или шутка дурацкая? В белой помятой рубахе, наспех заправленной в серые брюки, с полосатым галстуком, висящим на бекрень, Пустовойтов метался, как на привязи на телефонном проводе. «Вы там чё? Уху! Ели!» Брызгая слюной, орал он, не стесняясь в выражениях. «Да ты мне, скотина! Да я! Ты слушай сюда! Я тебя самого прикончу из этого пулемета! Ты куда смотрел, осел в очках? У тебя под носом фронт! Война под носом, а ты даже соплю свою не можешь подтереть. А что? А как ты хочешь? Давай свисти тревогу и поднимай своих. Жопу в горсти скачками. Что? Герой Советского Союза? Нет у нас Советского Союза. И героя не должно быть. Ты меня понял?» Напоминая разъяренного быка с дикими глазами, налитыми кровью, Пустовойтов раздраженно бросил трубку мимо рычага. Закурить хотел, но пальцы мелко дрожа сломали сигарету. Табачинки посыпались на белую рубаху, на штаны, где блестела сломавшаяся молния. Отряхиваясь от табака, он как-то умудрился вдохнуть две или три табачинки. Лицо его перекосило. Пустовойтов стал чихать так сильно, того и гляди, чтобы лоб не разбил о столешницу. Прочихавшись, он достал платок, вытер пот с лица и громко высморкался. «Да чихал бы я на это дело!» Тихо сказал он, глядя за окно. Ему все еще не верилось в то, что где-то там, в тумане, в стороне спокойно встающего солнца, в эти минуты молотит самый настоящий пулемет. Черня какая-то. Семен Азартович поднялся, жадно выпил стакан воды. Всколокоченной башкою покрутив по кабинету, он обнаружил секретаршу около стола и раздраженно засопел. «Извините», – пролепетала девушка, – «там Москва». «Какая Москва?» Пустовойтов нахмурился, доставая вторую сигарету. «Дура! При чем тут Москва? Я же просил с Берлином соединить». «Москва на проводе. Они вас требуют». Обломки второй сигареты полетели на пол. Обеими руками обхвативши голову с темными курчавыми волосами, слегка припорошенными сединой, Семен Азартович так заскрипел зубами, как будто пожирал что-то железное. «Ох, мать твою! Москва!» Глаза его сделались по пятаку. «Этого нам только не хватало! Кто доложил? Когда? Всех уволю! Куры!» Секретарша виновата вздохнула, поправляя юбочку, надетую немного на бекрень. «Может, сказать, что вы вышли?» Рискнула она посоветовать шефу. Совет пришелся не ко двору. «Конечно, да! Я вышел из себя!» Опять стал кричать Пустовойтов и замахал руками так, что секретарша поспешила отойти подальше от стола. «Да постой ты, дура, стой! Где? Какая трубка-то?» «Вот это!» Любомила крашеным ногтем потыкала по воздуху. «Черненькая!» «Ну все, иди!» Резким движением руки шеф как будто вымел секретаршу вон из кабинета. Дверь за ней моментально захлопнулась. Вставая по стойке смирно, Пустовойтов стал докладывать о чрезвычайном происшествии имеющим место быть на нашей территории. Обычно румяный, спокойный, пышущий здоровьем и жизнерадостной силой, этот матерый мужик в мановение ока превратился в какого-то нашкодившего школьника. Он побледнел, вспотел, толстые щеки его, напоминающие футбольный мяч, непонятным образом обвисли, будто мяч прокололи. И солидный живот пустовойтого как-то странно обвис. И даже новые штаны со стрелками, еще не смятыми на толстой широкой заднице, тоже обвисли как-то так, как будто он от страха в штаны наворотил.